Глава первая. Поражающий змея. В переулке было безлюдно. Юрий Орловский быстро оглянулся. А за ним никто не шел. Ни к чему. Преследователи прекрасно знали, что переулок кончался глухим тупиком. Юрий на миг закрыл глаза и прислонился к теплой, прогретой солнцем стене. Сразу стало легче. Страх. Смертельный страх, вот уже несколько часов гнавший его бессмысленным долгим маршрутом по улицам столицы, куда-то отступил. Под закрытыми веками плавали оранжевые пятна. Прохладный бодрящий сентябрьский воздух обжигал легкие. Но на какой-то миг ему стало хорошо и даже уютно. Он жив, он может просто стоять у стены, закрыв глаза, следить, как яркими медузами плавают пятна под веками. Но страх вернулся. Он стал более осмысленным, четким. То, что еще вчера вечером казалось лишь опасностью, хотя и весьма близкой, теперь подступило вплотную, захлестнуло, вцепилось в горло. Этим утром Орловский проснулся рано и первым делом решил немедленно позвонить терапевту. Ближайший телефон-автомат был в двух кварталах. Юрий быстро оделся, хлебнул воды из старого чайника и вышел во двор, где стоял маленький флигелек, вот уже 2 года служивший ему жильем. Надо было спешить. Орловский машинально, по давней привычке, поправил галстук и уже шагнул к воротам, но внезапно вздрогнул и застыл на месте. Эти двое стояли на улице у самого выезда из дворика. Стояли, лениво привалившись к стене, словно им было не жалко дорогих, совершенно одинаковых костюмов, сидевших на них как-то криво и нелепо. Они не смотрели в его сторону, даже не повернули головы. Но Юрий понял все. И тут же накатил страх. Страх швырнул его назад, в полумрак передний. Но здесь он не выдержал и минуты. Представилось, как эти двое неторопливо входят в дверь. Первый лениво роется в кармане, чтобы ткнуть ему в лицо бордовую курочку удостоверения. Юрий подождал несколько секунд, сжал зубы и вышел во двор. Те в одинаковых костюмах стояли на прежнем месте. Не двигаясь, и каким-то краешком сознания Орловский сообразил, что это еще не арест. К нему приставили пару топтунов. Обычная практика. Преследуемый теряется, начинает метаться. День-другой слежки настолько выводят человека из равновесия, что после ареста часто не требуется никакого давления. Жертва охотно рассказывает все сама, чтобы избавиться от кошмара. Юрий понимал это, но страх оказался сильнее. Правильнее всего было остаться дома, еще раз просмотреть уцелевшие бумаги и, раз уж ничего не удастся избежать, сложить самые необходимые вещи, которые понадобятся там. Но Юрий представил, как он сидит в пустой маленькой комнатушке, а эти двое час за часом маячат у ворот, потом их сменяют другие, такие же одинаковые, в дорогих костюмах. Страх вновь захлестнул, закружил и бросил его прочь, в никуда, по улицам и переулкам столицы. Скрыться Орловский не пытался. Просто шел вперед то оживленными улицами, то полупустыми переулками, постоянно оглядываясь и заранее зная, кого он увидит сзади. Да, Юрий опоздал. Вчера поздно вечером он, убедившись, что за ним еще не идут, позвонил из автомата на улице Герцена терапевту. Тот сообразил все сразу и велел немедленно, не теряя ни секунды, ехать к центральному входу в ЦПКО. Но Юрий подумал о бумагах, которые следовало пересмотреть, и ответил, что перезвонит через пару часов, в крайнем случае утром. Но он солгал и себе, и терапевту. Все, что касалось его книги, было давно уничтожено или передано по назначению. Остался совершенно безопасный хлам. Студенческие конспекты, черновики того, что Юрий писал, работая в Институте народов Востока, и его незаконченная старая рукопись. Конечно, и это стоило просмотреть еще раз, а лучше уничтожить вместе с дюжиной чьих-то писем, все еще хранившихся в маленькой коробке из-под папиросных гильз. Но не в бумагах было дело. Просто этим вечером они договорились встретиться с Никой. Конечно, следовало набрать ее номер, не смущаясь тем, что к телефону могла подойти прислуга или даже муж, и все отменить. Но это значило, что им, скорее всего, больше не придется увидеться, по крайней мере, в этом страшном и бессмысленном мире. А потом, После их разговора сил уже не оставалось ни на что. Юрий уснул мертвым сном, а утром стало ясно, что он опоздал. Непоправимо и навсегда. Орловский оглядел переулок и только сейчас сообразил, куда занесло его бессмысленное блуждание по столице. Да, там за углом он когда-то жил, а здесь, в самом конце переулка, находился маленький храм, их семейная церковь. В последний раз он заходил сюда 2 месяца назад. Юрий оглянулся. Преследователи не спешили. Да и зачем им спешить? 2 месяца назад Юрий хотел повидать отца Александра. Весной этого страшного года, после очередного выступления Емельяна Ярославского, в столице вновь стали закрывать уцелевшие храмы, и Орловский опасался, что маленькую церковь в переулке уничтожат в числе первых. Храм уцелел, но отца Александра в нем уже не было. Старого священника, 33 года назад крестившего маленького Юрия, арестовали как раз накануне. Юрий оглянулся еще раз и медленно двинулся вглубь переулка. В церковь он решил не заходить. Но хотелось напоследок просто постоять у входа. Орловский не считал себя верующим, но этот маленький храм оставался тем, что еще связывало его с давно оборвавшейся прежней жизнью. Отец, мама, брат. Страх отступал, оставаясь позади, на людной улице. Собственно, чего было бояться? Еще после первого ареста весной 27-го Юрий понял, что такие, как он, бывшие, не выживут в отечестве мирового пролетариата. Им не простят отцов и братьев, защищавших родину на фронтах мировой и гражданской. А 4 года назад, летом 33-го, когда были написаны первые строчки будущей книги, все стало ясно окончательно. Он, Юрий Петрович Орловский, смертник. Помнится, терапевт, с которым они познакомились как раз накануне, намекнул на это, а Юрий ответил, что все понимает, но не боится. Конечно, это была неправда. Он боялся, но страх был абстрактным, далеким. Когда книга была наконец написана и терапевт сообщил, что рукопись уже за границей, стало и вовсе легко. Он сделал все, что мог, значит и бояться нечего. По крайней мере, так ему казалось до сегодняшнего утра. На ступеньках у входа в храм, где когда-то непременно сидели старушки-нищенки, теперь было пусто. Дверь оказалась приоткрыта. Юрий мельком взглянул на часы, до службы еще далеко. Он перекрестился на икону над входом, помедлил секунду, а затем неожиданно для самого себя шагнул на старые потертые ступени. В полутьме сиротливо горели лампадки у старых икон, тускло светились золоченые алтарные створки, и Юрий привычно шагнул влево, к иконе моления о чаше, где он обычно стоял во время службы. Мать говорила, что эту икону подарил храму его прадед. Здесь крестили деда, отца, самого Юрия. Тут венчался отец. 8 лет назад здесь отпевали мать. Юрий стал возле иконы, запоздало подумал, что надо было купить несколько свечей. Он оглянулся, но за столиком у входа, где обычно сидела одна из старушек, на этот раз было пусто. Русский решил подождать. Спешить было совершенно некуда. Его могли арестовать здесь, прямо в церкви. Несколькими минутами раньше в переулке, ночью, вечером. Его могли взять вчера, сразу же после собрания, где выступил Аверх, и где выступал он сам. Тогда его не тронули, хотя после голосования стало ясно, что на следующий день на работу можно не идти. Но там не торопились. В конце концов, Орловский в их глазах был всего лишь одним из бывших, сыном генерала и братом офицера Марковской дивизии. В эти месяцы, когда летели головы членов Политбюро и наркомов, с неосторожным сотрудником Государственного исторического музея, заступившимся за своих коллег, можно было и не особо спешить. А книги, а его книги в Большом доме еще не знали. Русский глядел на потемневший лик Христа, знакомый ему с самого детства, и, наконец-то, впервые в этот страшный день почувствовал, что может спокойно рассуждать. Ему не уйти, но он не подвел терапевта и сделал все, чтобы Ника забыла его навсегда. Это правильно, поскольку она все равно не удержалась бы и пришла. Не сейчас, так через несколько дней. Пришла, увидела бы на двери сургучные печати, догадалась, принялась бы его искать. Пусть все случившееся покажется ей нелепой ссорой или даже припадком болезни. Юрий вспомнил, Ника, уже уходя, твердила одно и то же. «Ты болен! Ты болен!» «Да, лучше так. Лучше ссора, разрыв. Но они не должны узнать те, что сторожат у входа в переулок». Старушка вынырнула откуда-то из темной глубины храма и привычно села за маленький столик у входа. Орловский нащупал в кармане пиджака мелочь. Гривенников и меди хватило ровно на 3 свечи. Тонкие, восковые. 3. Юрий почему-то решил, что это хорошая примета. Итак, Ника не будет его искать, по крайней мере, в ближайшее время. А там должен помочь терапевт. Хорошо бы ему позвонить, поговорить напоследок. Орловский подумал, есть ли в церкви телефон? Но тут же одернул себя. Нельзя. Те, что ждали его, могут предусмотреть и это. Терапевт предупреждал не зря. Это было мне скучно в саду. Они сидели на старой лавочке у давно заглохшего фонтана и договаривались о том, когда и как терапевт передаст ему первую папку с материалами. Тогда Юрий впервые услыхал о человеке, которого позже его друг стал называть Флавием. Тот обещал передать ему сведения об операции «Юго-Восток», депортации корейцев в Среднюю Азию. Пора было расходиться, но терапевт внезапно заговорил о неизбежности ареста. Им не продержаться долго, а значит, надо быть готовым. И главное, не считать врагов только подлецами и идиотами. Многие в большом доме на Лубянке именно таковы, но есть и другие. Терапевт вспомнил Ростов 1817-го, когда офицеры, сходившиеся под знамена Корнилова и Алексеева, считали большевиков всего лишь платными агентами Вильгельма. Напрасно. Врагов, особенно таких, недооценивать нельзя. Итак, никуда звонить не следовало, как и суетиться, бегать по городу, заходить в церковь. Он сделал свое дело, а то, что все люди смертны, Юрий успел слишком хорошо усвоить за свою недолгую жизнь. Теперь, когда книга будет издана, когда остается терапевт Флавий и тот неизвестный, которого терапевт называл Марком, смерть Юрия Петровича Орловского будет всего лишь маленьким эпизодом в их безнадежной борьбе. Юрий давно уже все решил для себя. Он, не успевший взять винтовку в годину смуты, не хотел пропадать ни за грош, утешаясь, как тысячи его сограждан, мысли, что он невиновен. Нет, Юрий Орловский виновен перед этой кайновой властью, а значит, и погибать будет легче. Оставались, в общем-то, пустяки. Биология – нормальный человеческий страх. Юрий стоял у иконы. Пора было поставить свечи и уходить. Орловский не считал себя искренне верующим. Детская вера давно ушла, и он давно уже решил, что Создателю просто нет дела до ползающих во прахе тварей, называющих себя людьми. Это в лучшем случае. Орловский отогнал неуместные мысли. Он все-таки был в храме и вдруг подумал, что случись все как-то иначе, лучше, то именно здесь ему довелось бы венчаться с Никой. Юрий, даже как-то не сдержавшись, спросил, обвенчана ли она со своим мужем. Ника удивилась. Ее муж убежденный боец ленинско-сталинской партии и не думал венчаться. То, что теперь называлось браком, стоило лишь 3 рублей гербового сбора в заведении с почти неприличным названием ЗАГС. Все эти 2 года Юрий чувствовал себя грешником, ведь Ника была чужой женой. Осталось надеяться, что Создатель, если он и в самом деле интересуется делами земными, покарает лишь его одного. Ибо «mea culpa, mea maxima culpa». Орловский произнес это по-латыни и чуть заметно усмехнулся. Бог православный наверняка обидится. Да, его грех, его величайший грех. «Могу ли я вам помочь, сын мой?» Юрий вздрогнул. Он даже не заметил, когда священник успел подойти. Орловский узнал его, хотя видел лишь однажды, 2 месяца назад. Он вспомнил, что нового настоятеля зовут отцом Леонидом. «Я... нет, спасибо, отец Леонид». Слова выговаривались бездумно сами собой. Священник кивнул, хотел было отойти, но помедлил. «Извините, сын мой, просто я узнал вас. Вы ведь Орловский Юрий Петрович?» На миг вернулся и охватил страх. «Откуда? Может, и этот сменивший отца Александра из тех, что обкладывают его словно волка по столичным улицам?» Священник, кажется, понял. Понял и удивился. «Да вы же заходили сюда, сын мой. Помните, как раз на день Сергия Радонежского? Да, тогда 2 месяца назад был какой-то праздник. Так что, чему удивиться, сын мой, вы-то, вижу, меня не забыли. Но вы же священник. На этот раз пришлось удивиться Орловскому. Отец Леонид покачал большой лохматой головой. Отчего же так? Долг мой помнить всех. Да и немного прихожан нынче. А мы с вами еще и беседовали.